Беседа 31. Обратная перспектива. Мы остановились в прошлой беседе на мысли о том, что люди в подавляющем своем большинстве живут исключительно внешней жизнью. Душа при этом всегда обращена наружу и доступна любым внешним влияниям и воздействиям. Таково наше бытие. Святые отцы, например, Симеон Новый Богослов и вслед за ним Григорий Синаид, говорят о рассеянности нашего сознания, всей нашей души. Падение человека в том и заключалось, что человек деконцентрировался. Его чувства, мысли, воля, желания тянут каждое в свою сторону. Сам человек в этом состоянии беспомощен и бессилен, и только божественная благодать выступает в роли координатора, говорят святые отцы. Сила Духа Святого собирает и объединяет наши рассеянные энергии, делает человека цельным. Вот как на эту тему размышляет епископ Михаил Грибановский. Сознание решительно не в силах сосредоточиться и собраться с силами. Оно со всех сторон отвлекается и разрывается. Новизна и блеск мыслей и фактов, ничем между собой не связанных, ловят его рассеянные лучи и поглощают их. Удивительно ли, что мы при таком рассеянии не слышим Бога? Мы и людей-то не умеем, не способны слышать. И Господь призывает нас к подвигу, дабы сохранить наше сознание от ненормального болезненного рассеяния и расщепления, уберечь и развить его силу и цельность. И вопреки всем вредным расслабляющим влияниям, собирать и очищать его, чтобы оно было способно услышать самого Бога. «Пусть же люди, — говорит епископ Михаил, — придут к себе и войдут во внутреннее святилище свое». Да, таково наше бытие, бездуховное, душевное существование, при неспособности собрать собственное рассеянное сознание, которое растекается по всем направлениям во внешнем мире. Это и есть именно тот образ ветхой жизни, который мы призваны умертвить, к душевному самоубийству ради духовного перерождения призван человек новозаветной заповедью. Это необходимо, чтобы зародился наш внутренний человек. Поэтому Евангелие предлагает нам совсем иной образ жизни. Господь открывает нам, что источник истинного бытия находится внутри нас. Все наши внешние ценности – суть ничто в сравнении с тем, что есть ценность истинная – Христос. И эта высшая ценность, источник нашего бытия, он обретается только внутри. Принять это евангельское учение, реально, на деле принять, означает задать своей жизни новый вектор, прямо противоположный старому. Нам нужно поменять центробежное движение наших жизненных сил на центростремительное, двинуться к себе, внутрь. Такое движение в обратную сторону – это жизнь наоборот, жизнь как бы в обратной перспективе, как в иконописном пространстве. Когда движение направлено не вовне, к точке схода линии на горизонте, как в линейной прямой перспективе, а напротив, когда движение направляется к точке схода внутри человека. Это жизнь не от мира сего. Это жизнь тех, кто не суть от мира, по слову апостола Иоанна. Это и означает собрать себя и войти внутрь себя. Вот что мы находим у святителя Григория Богослова. Путь обожения есть путь очищения и восхождения ума. И это есть путь внутреннего собирания, самососредоточения, то состояние, когда внутри нас тишина, и мы не кружимся по внешним предметам. Когда человеку удается собрать все свое растекающееся по внешнему миру внимание, перенаправить его к себе и двинуться внутрь себя, тогда такой человек начинает преодолевать тот рубеж, за которым начинается подлинно христианская жизнь, жизнь внутренняя, а затем и духовная, та, что ведет к реальной встрече с живым Христом, ко встрече непосредственно в своем собственном сердце. Только такая ценностная переориентация, такое вхождение во внутреннее «я своя» создает условия для внутреннего делания и приготовляет душу к сердечной молитве. Посмотрим, что говорит об этом святитель Феофан Затворник. «Дело духовной жизни зарождается глубоко внутри. Там оно и растет, там оно и вражеским нападкам подлежит. Там надлежит быть и вашему вниманию, стоять там неисходно пред лицем Господа и все угодное ему принимать, а неугодное отвергать и изгонять. В этом существо внутрь пребывания». И вот когда все это становится окончательно понятным, то перед нами встает во весь свой рост один большой, самый главный вопрос. Как? Как же суметь земную линейную перспективу, которая уводит вовне, преобразовать в обратную иконописную перспективу, духовную, сводящую внимание внутрь себя? Каким образом перенаправить всю динамику жизненных сил? Что может побудить меня оторваться от внешних ценностей? Как заставить себя обратить внимание на себя? Чем привлечь? Как заманить себя внутрь себя? Первый ответ, который все мы находим, будет краток. Аскеза. Это принцип внешних ограничений, воздержание от всего, для того, чтобы обрубить внешние связи, отсечь привязанности к ценностям внешнего мира, чтобы предельно ограничить себя во внешнем и тем самым загнать себя принудительно внутрь. Метод необходимый, без него вообще не развернуть себя лицом к себе и не направить ум к Богу. Но это метод внешнего делания, а значит только подготовительный, вспомогательный. А значит, сам по себе недостаточный. Внешнее всегда должно быть дополнено внутренним. К тому же, принцип аскезы есть отрицание. Ограничивая себя, мы что-то отсекаем, от чего-то отказываемся. Чтобы прийти к устойчивости, к гармоничному равновесию, надо ввести в дополнение некий положительный принцип. Кроме того, аскеза – метод принудительный. Он требует насилия над собой. А то, что делается из-под палки, не бывает по-настоящему эффективным. Так что пока все наши ценности снаружи, мы не сумеем загнать себя внутрь ни угрозой, ни силой. Тут нужна военная хитрость. Нужна достаточно привлекательная приманка, чтобы завлечь себя внутрь себя. То есть надо в себе завести нечто ценное, привлекательное, заманчивое, используя тот закон нашего естества, что указан Спасителем. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Нужна альтернатива нашим внешним сокровищам. Ценность внутренняя, такая, которая увлекла бы нас во внутреннее своя. На самом деле истинным и сверхценным внутренним сокровищем является Царствие Божие, которое внутрь нас есть. Но мы еще слишком далеки от него. Для нас эта истина пока лишь предмет нашей веры. Слишком далеки мы от того, чтобы живо ощущать в себе благодать Бога присутствия. Тем не менее, мы все-таки можем насадить в себе нечто, что будет подобно сокровищу скрытому на поле, которое, найдя, человек от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Мы тогда уподобимся тому купцу, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Если мы обретем в себе сокровенную драгоценность, то она сама повлечет нас внутрь. А нам самим захочется наши внешние ценности обменять на нее одну. Что может стать такой драгоценностью? Опыт показывает, что подлинным сокровищем внутренним становится для человека умное делание. Жемчужина – это умно-сердечная молитва. В этом веками убеждаются те, кто посвящает свою жизнь молитве Иисусовой. При серьезном занятии это делание поглощает всего человека. Это уже тот, кто продал все, что имел, и приобрел единственную жемчужину. Молитва становится содержанием его жизни, возводя своего обладателя в состояние бытия, именуемое преподобническим. Конечно, начало не может быть легким. Приходится превозмогать и понуждать себя на духовный труд. За молитву надо бороться. Но если усилия постоянны и интенсивны, если им сопутствует самоотдача, то скоро призывание Господа непременно становится делом желанным, любимым. И человек понимает, что обнаружил сокровище, сокрытое на поле своей души. Потому что, встав на путь умного делания, никто не остается равнодушным, не сможет не увлечься и не плениться им. Если все же случается, что не увлекся, это значит, что так и не встал на путь. Возможно, пытался, возможно, желал, но факт, что на самом пути не оказался. А тот, кто искал, блуждал, снова искал и, наконец, выбрался на магистраль и обрел стезю умного делания, тот знает, что умное делание человеком овладевает. Иначе и не должно быть, потому что умное делание – это настоящее творчество, а процесс творческий не может не увлечь, не завладеть душой неравнодушной. Тем более, что в нашем случае творчество совершенно необычайное. Это не просто человеческое искусство. Мы призываем Иисуса Христа, говорящего своим чадом: «Доселе не просисте ничесо же во имя Мое, просите и примите, да радость ваша исполнена будет». И радость исполняется. Сам Бог начинает сотрудничать с нами в этом творческом процессе. И этого нельзя не почувствовать. Когда человек ощутит в молитве присутствие благодати, когда его сердце согреет живая близость Христа, тогда человек уже сам не захочет покидать пределы сердечные. Его не потянет на выход вовне. Внешние ценности обесценятся. Человек будет сам постоянно тянуться внутрь, к своему драгоценному жемчугу. Последнее рассуждение дает нам возможность убедиться очередной раз, насколько плотная взаимосвязь существует между внутренней жизнью и умным деланием. Но тут, если вдуматься, возникают некоторые вопросы. Например, встречаемся с затруднением, которое может показаться противоречием. Ведь что получается? С одной стороны, нет возможности у человека стяжать умную молитву, пока он не войдет внутрь себя. С другой стороны, именно через занятие умной молитвой человек и может заманить себя внутрь себя. Не получается ли замкнутый круг? Получается, если пытаться к духовной жизни подходить с позиции земной логики. Но когда к делу подходят с позиции духовной практики, то такие противоречия не доставляют беспокойства. Они попросту не возникают. И опытным путем вопрос этот благополучно разрешается. Но кроме этого недоумения у человека внимательного может возникнуть другое. Предваряя чей-то вопрос, мы его сами себе поставим. Речь у нас шла о необходимости войти внутрь себя. Как же в связи с этим понимать такие выражения отцов, как, например, у святителя Григория Паламы? «Стать поистине близким Богу невозможно, если мы не станем вне самих себя». При этом он же утверждает, что необходимо вводить ум не только внутрь тела и сердца, но даже еще и внутрь его самого. Ум внутрь ума. Как это согласовать? Вне себя и внутрь себя. Очевидное противоречие, как кажется. Пока скажем об этом кратко. Для встречи с Богом, пишет святитель, стать надо вне самого себя. Действительно, созерцательные состояния так и называются – исступлением, что означает «ступить из себя», «выйти за пределы себя самого», или «изумлением», что означает «из ума своего выйти», «ступить за его пределы». Спрашивается, куда же человек из себя ступает? Он ступает, входит в стихию духа, в пространство духовное. Куда он из ума своего выходит? Опять-таки, в область духа. Об этом мы много уже говорили. Богообщение станет возможным, когда человек оживит свой дух. Тогда дух человеческий встретится с Духом Божиим. Но в том-то и дело, что для вхождения в духовное созерцание и для пребывания в духе человеку необходимо предварительно войти в себя, ум свой собрать в себе и соединить с собственным духом. Тогда одухотворенный ум становится способным выйти на встречу с Богом. Если ум наш внидет и изыдет, то тогда и пажить обрящет духовную. После вхождения в сердце ум именно выходит из своего обычного приземленного состояния и обретает соединение с Духом Святым. В этом смысле нам нужен выход из себя, чтобы, как говорит Григорий Палама, стать вне себя и стать поистине близким Богу. Но такой выход – это никак не устремленность ума ко внешнему миру. Это выход ума через сердце в духе, в раскрытые объятия Святого Духа. Это состояние, когда сердце в молитве и ум в Боге. Коль скоро мы занялись ответами на вопросы, то вспомним еще один. Он ставился в самом начале наших бесед. Теперь можно к нему вернуться. После всего, что мы обсуждали, есть на основании чего ответить. Спрашивалось, что именно позволяет считать исихасский путь внутреннего подвига путем преимущественным, как определяет его Григорий Палама. Чем он предпочтительнее других путей, на которых люди не занимаются умным деланием, не владеют ни умной, ни сердечной молитвой? На эти вопросы мы, собственно, и отвечали в предшествующих 30 беседах и выяснили, почему внешний подвиг сам по себе не способен возвести человека на высоту бесстрастия, созерцания, богообщения и обожения. Но остается другой вопрос. Ведь известно, что в лике святых есть праведники, при жизни не ведавшие об исихазме и незнакомые с умным деланием. Тем не менее, в вечности они сияют славой и благодатью наравне с великими исихастами. Такого рода пример являют мученики, достигшие в своем подвиге вершин святости. Попробуем разобраться. Все встает на свои места, если мы знаем о двух законах. Первый закон. Чтобы на небе достичь вершин святости, надо еще на земле достичь духовного совершенства. Второй закон. Бог властен любого, кто к тому готов, в любой момент вывести и поставить на магистральный путь. Законы нуждаются в комментарии. Мы уже выяснили, что путь к духовному совершенству лежит исключительно через внутренний подвиг, который и именуется магистралью. Человек же может в течение всей своей жизни блуждать по окольным тропинкам разнообразных подвигов внешних. Эти блуждания могут ввести в погибель, когда человек совсем потеряет цель. Но все же он занят, хотя и внешними, но все-таки подвигами. И если так, подвязаясь, сумеет достаточно приуготовить душу, то Господь, видя его готовность, может вмиг подхватить его и поставить прямо на магистраль. И тут ему открывается путь к святости и к духовному совершенству. И заметим, что такое возможно даже в последний момент, перед самым концом человеческой жизни. Таким образом, определяющим для спасения человека оказывается его внутренняя готовность. Попробуем посмотреть на жизнь человека, и в частности на мученический подвиг, не только с нравственной точки зрения, но с аскетической и с учетом законов антропологии. Тогда открывается взгляд на бытие как на взаимодействие различных жизненных сил, энергий. мы увидим, что стержневым оказывается вопрос выживания. И не только биологического, но прежде всего духовного. Причем ради последнего нужно бывает пожертвовать первым. Закономерно, что образ жизни человека соотносится с действием сил души. Как именно, видно на самых простых примерах. Первый. Человек, который ведет чисто внешнюю жизнь, не утруждая, не утесняя себя христианским подвигом, всю свою энергию растрачивает впустую. Она изливается из человека вовне и растекается неудержимо по всей поверхности внешнего мира. Другой уровень бытия – это христианин, занятый внешними подвигами. Путем аскезы он ограничивает себя, возводит плотины и ставит заслоны, чтобы жизненную энергию удержать в себе. Но сами эти строительные работы отнимают половину наличных сил. К тому же все человеческие постройки несовершенны, и оставшаяся энергия просачивается сквозь щели и растекается вовне. Третий уровень. Подвижник занимается внутренним деланием. За счет внимательной внутренней жизни он собирается сам в себе. За счет умной молитвы он обретает внутреннюю цельность. Как результат, все виды жизненной энергии, всю крепость свою, он собирает воедино в своем духовном сердце. Так он становится способен всеми силами души в молитве устремиться к Богу, способен всею крепостью своею возлюбить Господа своего, способен исполнить высшую заповедь. Высшая – значит вершина всего, а вершина есть совершенство. Совершенство духа – это обожение нашего естества. Вернемся теперь к вопросу. Каким образом человек, никогда не занимавшийся умным деланием, в мученическом подвиге, тем не менее, достигает вершин святости? Надо понять, что же может происходить с душой в критические моменты. Мученик, претерпевая истязание, переживает предельные силы страдания. Такое воздействие на телесно-душевный организм с предельной же интенсивностью собирает человека внутри себя. Экстремальная ситуация, сильное страдание вынуждают поневоле концентрировать в себе всю энергию. Чтобы это понять, достаточно вспомнить, как зуб болит. Уже тогда человеку ни до чего нет дела, и все внимание сосредотачивается на своей боли. В момент мучения человек не может мечтать или помышлять о чем-либо постороннем. Он просто уже не способен уделить внимание чему-то внешнему, так как все внимание непроизвольно стянуто в один узел внутри. И мир внешних ценностей исчезает. Наступает момент критический. Мир суживается предельно. Весь человек в себе. И теперь все зависит от того, куда он направит все собранные в себе жизненные силы своей души. Мир сузился до трех точек выбора. Остается вложить всю энергию своего «я» или в ненависть к мучителям, или в жалость к себе, или в обращение ко Христу. Последнее – это выбор мученика. Это вход в рай. Таким был выбор разбойника на кресте, разбойника благоразумного. В этот критический момент решается вечная участь человека. А выбор определяется мерой готовности человека, тем, к чему он приуготовил себя в течение всей предшествующей жизни. Мы видим, что разбойник сумел сделать правильный выбор. И это несмотря на свое прошлое, на свою разбойничью жизнь. Говорит это об одном. Значит, каким-то неведомым для нас образом он выстрадал, взрастил в себе необходимую готовность души. В чем она проявилась, выразилась? В том, что этот неправедный жизни человек оказался способен распознать Христа. А мы знаем, что и среди праведников далеко не все к такому готовы. Он же не только распознает, но совершает благоразумный выбор. Он смог воззвать ко Христу от всея души своей я и всею крепости своею. Все силы своего существа, всю собранную в себе энергию страдания он сумел направить в молитве к Богу. Не так, как другой разбойник. Тот всю силу своих страданий вложил в хулу. Разбойник благоразумный стал мучеником с того момента, когда опознал в Иисусе Христа и исповедал его своим Господом, когда себя исповедал достойным казни, то есть принес покаяние перед Христом. А мольбой помянуть его во царствии он исповедал, ради чего умирает, ради Царство Христово, значит, ради Христа. С того момента страдает и умирает не разбойник, но мученик. Итак, мы видим, благодать мученического подвига Господь дарует тому, кто к этому подготовлен. А если уточнить, чем определяется сама эта готовность, то видим, тем, что человек способен в критической ситуации выбора пожертвовать самостью, отказаться от самого ценного, самого дорогого и любимого, что у него есть, от самого себя, и выбрать Христа. Мученик ставится перед выбором принудительно. Таковы внешние условия этой ситуации. Но во внутреннем своем решении человек до конца остается свободен. Он сам решает, я или Христос. Сам выбирает погибель в самости или спасение во Христе. Это наивысшее испытание на пределе возможного. И Господь удостаивает такого дара только тех, кто имеет шанс устоять. Устоять в мученичестве – это в нравственном понимании означает не отречься от веры и исповедать верность Христу. С точки зрения аскетической это означает всю энергию своего существа перенаправить от себя самого ко Христу, тем самым возложить на алтарь всесожжения самость. Мученичество – это ситуация сверхэкстремальная, когда предельное напряжение в страдании вынуждает забыть всю внешнюю жизнь и полностью сосредоточиться в себе. Об этом мы уже говорили. И о готовности говорили. А теперь остается уточнить последний вопрос. Что имеет ключевое значение, определяющее выбор, перед которым поставлен мученик? От чего в итоге зависит решение? Решающим фактором оказывается смирение. На самом деле, именно этим определяется готовность к мученичеству. Человек, стяжавший смирение, естественным образом почитает себя за ничто. Он искренне осознает собственное ничтожество. Это и есть смирение. При таком самосознании может ли человек полагаться на самого себя? Разумеется, нет. Тем более в условиях экстремальных. В момент критический, в момент страданий, ему и не требуется рассуждать на такие темы. Для него в этот миг и так очевидно. Если я ничто, значит Христос все. Ни малейшего упования не остается на собственные возможности. А если так, то все силы души сами собой устремятся к Спасителю. Исчезает «я», и все возлагается на Него. «Господи, спаси меня!» Это вопль утопающего апостола Петра. А когда так, то Абе Иисус простирает руку. С другой стороны, когда смирение человеку не достает, то это выражается в подсознательной установке. Я кое-что из себя представляю. А в душе гнездится подспудная уверенность в собственных силах. Кое-что я все-таки значу. Стало быть, я кое-что могу. Когда человек с такой самооценкой окажется в критическом положении, то внутренние силы его души невольно обратятся на самого себя. Он понадеется на себя или испугается за себя, или станет жалеть себя. Но в любом случае энергия стягивается к собственной самости, а в таком случае на другое не остается сил. И молитва такого человека окажется обесточенный. Там, где центром тяготения остается собственное «я», там уже невозможно всею крепостью, всею мыслью, чувством и волей устремиться ко Христу. Там, где остается одно «я», там не остается Христа. А если Иисус не простирает руку, то собственной своей силой в страданиях, превышающих человеческие силы, человек устоять не может. Итак, повторим, в чем суть. Когда мера страданий мученика становится невыносимой для человеческих чувств и воли, тогда он невольно отходит мыслью и чувством от земного существования. На то, чтобы помнить мир и переживать земное, не остается человеческих сил. Тогда весь человек поневоле собирается внутри себя воедино. Когда все существо человека собрано воедино, становится возможной всецелая обращенность к Богу, в состоянии чистом, цельном, духовном. Если веры и смирения оказывается в достатке, человек всего себя в духе ввергает в объятия Духа Святого. Смерть телесная становится для него преображением духовным и возрождением в святости. Если же он не готов по немощи веры и недостатку смирения, то мука, превышающая силы человеческого естества, оборачивается для него смертью тела и смертью духа. Остается добавить, что мученической кончины могут удостоиться не только те, кого истязают в тюремных застенках гонители христиан, но и те, кому бывает попущено пострадать в собственной постели от мучительного предсмертного недуга. Человек поставляется перед тем же внутренним выбором – отвергнуть Бога, похулив свою судьбу, или ввергнуть себя в бездну любви Божией. Для нас эти размышления важны потому, что в принципе подвиг мученика отражает общую природу христианского подвижничества и, более того, само существо подвига внутреннего. Страдания мученика сравнительно непродолжительны. Они сжаты во времени и при этом сконцентрированы по своей силе, поэтому предельно заострены. Но что мы увидим, если посмотрим на подвиги преподобных? Нескончаемые страдания, но только растянутые во времени на мучительно долгие годы. Например, у Марии Египетской почти на полвека, на 47 лет. И важно заметить, что с аскетической точки зрения мученик в своем подвиге достигает в результате того же, что преподобный исихаст в своем внутреннем подвиге умного делания. И тот, и другой приходят к полной собранности всех энергий своего организма и затем устремляются всем существом, всею крепостью своей, в едином порыве к Богу. Результат в обоих случаях оказывается тем же – совершенное соединение со Христом, совершенство духовное. И последнее уточнение. То совершенство в единении со Христом, к которому приходит в кратких страданиях мученик и к которому годами идет умный делатель исихаст, такого совершенства даже за целую жизнь невозможно достичь никаким подвигом внешним.